Глава 26. Любовь Шевцова принадлежала к той группе комсомолок и комсомольцев, которые еще прошлой осенью были выдвинуты в распоряжение партизанского штаба для использования в тылу врага. Она заканчивала военно-фельдшерские курсы и собиралась уже отправиться на фронт. Но ее перебросили на курсы радистов там же, в Ворошиловграде. По указанию штаба она скрыла это от родных и от товарищей, и всем говорила и писала домой, что продолжает учиться на курсах военных фельдшеров. То, что ее жизнь была теперь окружена тайной, очень нравилось Любке. Она была Любка-артистка, хитрая, как лиска. Она всю жизнь играла. Когда она была совсем маленькой девочкой, она была доктором. Она выбрасывала за окно все игрушки, а всюду ходила с сумкой с красным крестом, наполненной бинтами, марлей, ватой. Беленькая, толстенькая девочка с голубыми глазами и ямочками на щечках. Она перевязывала своего отца и мать, и всех знакомых, взрослых и детей, и всех собак и кошек. Мальчик старше ее, босой, спрыгнул с забора и распорол ступню стеклом от винной бутылки. Мальчик был из дальнего двора, незнакомый, и никого из взрослых не было в доме, чтобы помочь ему. А шестилетняя Любка промыла ему ногу и залила йодом и забинтовала. Мальчика звали Сережей, фамилия его была Левашов. Но он не проявил к Любке ни интереса, ни благодарности. Он больше никогда не появлялся в их дворе, потому что он вообще презирал девчонок. А когда она начала учиться в школе, она училась так легко, весело, будто она не на самом деле училась, а играла в ученицу. Но ей уже не хотелось быть доктором, или учителем, или инженером, а хотелось быть домашней хозяйкой. И за что бы она ни бралась по дому, мыла полы или делала клёцки, все получалось у нее как-то ловчее, веселее, чем у мамы. Впрочем, она хотела быть и Чапаевым, именно Чапаевым, а не Анкой-пулеметчицей, потому что, как выяснилось, она тоже презирала девчонок. Она наводила себе чапаевские усы жженой пробкой и дралась с мальчишками до победного конца. Но когда она немножко выросла, она полюбила танцы. Бальные, русские и заграничные, и народные, украинские и кавказские. К тому же у нее обнаружился хороший голос, и теперь уже было ясно, что она будет артисткой. Она выступала в клубах и под открытым небом в парке. А когда началась война, она с особенным удовольствием выступала перед военными. Но она совсем не была артисткой. Она только играла в артистки. Она просто не могла найти себя. В душе ее все время точно переливалось что-то многоцветное. Играла, пела, а то вдруг бушевала, как огонь. Какой-то живчик не давал ей покоя. Ее терзали жажда славы и страшная сила самопожертвования, безумная отвага и чувство детского, озорного, пронзительного счастья все звало и звало ее вперед, все выше, чтобы всегда было что-то новое и чтобы всегда нужно было к чему-то стремиться. Теперь она бредила подвигами на фронте. Она будет летчиком или военным фельдшером на худой конец. Но выяснилось, что она будет разведчицей-радисткой в тылу врага. И это, конечно, было лучше всего. Очень смешно и странно было, что из краснодонских комсомольцев вместе с ней попал на курсы радистов тот самый Сережа Левашов, которому она в детстве оказала медицинскую помощь и который отнесся к ней тогда так пренебрежительно. Теперь она имела возможность отплатить ему, потому что он сразу в нее влюбился. А она, конечно, нет, хотя у него были красивые губы и красивые уши, и вообще он был парень дельный. Ухаживать он совсем не умел. Он сидел перед ней со своими широкими плечами, молчал и смотрел на нее с покорным выражением, и она могла смеяться над ним и терзать его, как хотела. Пока она училась на курсах, не раз бывало, что то один, то другой из курсантов больше не появлялся на занятии. Все знали, что это значит. Его выпустили досрочно и забросили в тыл к немцам. Был душный майский вечер. Городской сад поник от духоты, облитый светом месяца. Цвели акации, голова кружилась от их запаха. Любка, которая любила, чтобы вокруг всегда было много людей, все тащила Сергея в кино или прошвырнуться по Ленинской. А он говорил: «Посмотри, как хорошо кругом! Неужто тебе нехорошо?» И глаза его с непонятной силой светились в полутьме аллеи. Они делали еще и еще круги по саду, и Сергей очень надоел Любке своей молчаливостью и тем, что не слушался ее. А в это время в городской сад со смехом и визгом ворвалась компания ребят и девчат. Среди них оказался один с курсов, ворошиловградец Борька Дубинский, который тоже был неравнодушен к Любке и всегда смешил ее своей трепотней с точки зрения трамвайного движения. Она закричала: «Борька!» Он сразу узнал ее по голосу и подбежал к ней и к Сергею. И сразу заговорил так, что его уже было трудно остановить. «С кем это ты?» — спросила Любка. — Это наши девчата и ребята с типографии. Познакомить? — Конечно, — сказала Любка. Они тут же познакомились, и Любка всех потащила на Ленинскую. А Сергей сказал, что он не может. Любка подумала, что он обиделся, и нарочно, чтобы он не заносился, подхватила под руку Борьку Дубинского, и они вместе, выделывая в четыре ноги невозможные вензеля, выбежали из парка, только платье ее мелькнуло среди деревьев. Утром она не встретила Сергея за завтраком в общежитии, его не было и на занятиях, и за обедом, и за ужином, и бесполезно было бы спрашивать, куда он делся. Конечно, она совсем не думала о том, что произошло вчера в городском саду. Подумаешь, новости. Но к вечеру она вдруг заскучала по дому, вспомнила отца и мать, и ей показалось, что она никогда их не увидит. Она тихо лежала на койке в комнате общежития, где вместе с ней жило еще пять подруг. Все уже спали, затемнение с окон было снято, свет месяца буйно врывался в ближнее распахнутое окно, и Любке было очень грустно. А на другой день Сергей Левашов навсегда ушел из ее памяти, как если бы его и не было. 6 июля Любку вызвал начальник курсов и сказал, что дела на фронте идут неважно, курсы эвакуируются, а ее Любку оставляют в распоряжении областного партизанского штаба. Пусть возвращается домой, в Краснодон, и ждет, пока ее не вызовут. Если придут немцы, она должна вести себя так, чтобы не возбудить подозрения. Ей дали адрес на Каменном Броде, куда она должна была зайти еще перед отъездом, чтобы познакомиться с хозяйкой. Любка побывала на Каменном Броде и познакомилась с хозяйкой. Потом она уложила свой чемоданчик, проголосовала на ближайшем перекрестке, и первая же грузовая машина рейсом через Краснодон подобрала дерзкую белокурую девчонку. Валько, расставшись со своими спутниками, весь день пролежал в степи, и только когда стемнело, вышел балкой на дальнюю окраину Шанхая и кривыми улочками и закоулками пробрался в район шахты номер 1 БИС. Он хорошо знал город, в котором вырос. Он опасался немцев, которые могли стоять у Шевцовых, и, крадучись с тыла через заборчик, проник во двор и притаился возле домашних пристроек в надежде, что кто-нибудь да выйдет во двор. Так простоял он довольно долго и начал уже терять терпение. Наконец хлопнула наружная дверь, и женщина с ведром тихо прошла мимо Валько. Он узнал жену Шевцова, Ефросинью Мироновну, и вышел ей навстречу. «Кто такой? Боже мой, милостивый!» — тихо сказала она. Валько приблизил к ней черное, обросшее уже щетиной лицо, и она узнала его. «То ж вы? А где ж?» — начала была она. «Если бы не ночная полутьма, в которой из-за серой дымки, затянувшей небо, едва сквозил рассеянный свет месяца, можно было бы видеть, как все лицо Ефросиньи Мироновны покрылось бледностью. «Обожди, трохи, и фамилию мою забудь. Зови меня дядька Андрей. У вас немцы стоят?» «Ни? Пройдем в хату», — хрипло сказал Валько, подавленный тем, что он должен был сказать ей. «Любка, не та нарядная Любка, в ярком платье и в туфельках на высоких каблуках, которую Валько привык видеть на сцене клуба, а простая, домашняя, в дешевой кофточке и короткой юбке, босая, встала ему навстречу с кровати, на которой она сидела и шила. Золотистые волосы свободно падали на шею и плечи. Прищуренные глаза ее при свете шахтерской лампы, висевшей над столом, казавшиеся темными, без удивления уставились на Валько. Валько не выдержал ее взгляда и рассеянно оглядел комнату, еще хранившую следы достатка хозяев. Глаза его задержались на открытке, висевшей на стене у изголовья кровати. Это была открытка с портретом Гитлера. «Не подумайте, чего плохого, товарищ Валько», — сказала мать Любки. «Дядько Андрей», — поправил ее Валько. «Чи то дядя Андрей?» — без улыбки поправилась она. Любка спокойно обернулась на открытку с Гитлером и презрительно повела плечом. «То офицер немецкий повесил», — пояснила Ефросинья Мироновна. «У нас тут все дни 2 офицера немецких стояли. Только вчера уехали на Новочеркасск. Как только вошли, так до нее русский девушка, красив, блонд, смеются, все из шоколад, печенье. Смотрю, берет чертовка, а сама нос дерет. Грубит, то засмеется, а потом опять грубит. Вот какую игру затеяла», — сказала мать с добрым осуждением по адресу дочери и с полным доверием к Валько, что он все поймет, как нужно. «Я ей говорю, не шути с огнем, а она мне так нужно». «Нужно ей так. Вот какую игру затеяла», — повторила Ефросинья Мироновна. «И можете представить, товарищ Валько?» «Дядько Андрей», — снова поправил он. «Дядя Андрей, не велела мне им говорить, что я ее мать. Выдала меня за свою экономку, а себя за артистку. А родители мои, — говорит, — промышленники, владели рудниками, и их советская власть в Сибирь сослала. Видали, чего придумала?» «Да уж, придумала», — спокойно сказал Валько, внимательно глядя на Любку, которая стояла против него с шитьем в руках и с неопределенной усмешкой смотрела на дядю Андрея. «Офицер, что спал на этой кровати?» «Это ее кровать, а мы с ней спали вдвоем в той горнице. Стал разбираться в своем чемодане. Белье ему нужно было, что ли?» — продолжала Ефросинья Мироновна. «Достал вот этот портретик и наколол на стенку. А она, можете себе представить, товарищ Валько, прямо к нему. И раз! Портретик долой. Это, говорит, моя кровать, а не ваша. Не хочу, чтобы Гитлер над моей кроватью висел». Я думала, он тут же ее убьет. А он схватил ее за руку, вывернул, портретик отнял и снова на стенку. И другой офицер тут. Хохочут, аж стекла звенят. «Хай!» — говорят, «русский девушка шлехт!» Смотрю, она в самом деле злая стала, красная вся, кулачки пожимала. Я со страху чуть не умерла. И правда, то ли она уж очень им нравилась, то ли они самые распоследние дураки. Только они стоят, регочут, а она каблучками топочет и кричит: «Ваш Гитлер уродина, кровопийца, его только в сортире утопить!» И еще такое говорила, что я, право слово, думала, вот-вот вытащит он револьвер да застрелит. А когда уж они уехали, она не велела Гитлера сымать. «Пускай, — говорит, — повисит. Так нужно». Мать Любки была еще не так стара, но, как многие простые пожилые женщины, с молоду неудачно рожавшие, она расплылась в бедрах и в поясе, и ноги у нее опухли в щиколотках. Она тихим голосом рассказывала Валько всю эту историю и в то же время поглядывала на него вопросительным, робким, даже молящим взглядом. А он избегал встретиться с ней глазами. Она все говорила и говорила, будто старалась отсрочить момент, когда он скажет ей, что она боялась услышать. Но теперь она рассказала все и с ожиданием, волнуясь и робея, посмотрела на Валько. «Может, осталась у вас, Ефросинья Мироновна, какая ни на есть мужская одежда попроще?» — хрипло сказал Валько. «А то мне вроде в таком пиджаке и шароварах при тапочках. Не дюже удобно, сразу видать, что ответственный», — усмехнулся он. Что-то такое было в его голосе, что Ефросинья Мироновна опять побледнела, и Любка опустила руки с шитьем. «Что же с ним?» — спросила мать чуть слышно. «Ефросинья Мироновна, и ты, Люба», — тихим, но твердым голосом сказал Валько. «Не думал я, что судьба приведет меня к вам с недоброй вестью, но обманывать я вас не хочу, а утешить вас мне нечем. Ваш муж и твой отец, Люба, и друг мой, лучше какого не было, Григорий Ильич, погиб. Погиб от бомбы, что сбросили на мирных людей проклятые каты. Да будет ему вечная память и слава в сердцах наших людей». Мать, не вскрикнув, приложила глазам угол платка, которым была повязана, и тихо заплакала. А у Любки лицо стало совсем белым, точно застыло. Она постояла так некоторое время, и вдруг, вся изломившись, без чувств, опустилась на пол. Валько поднял ее на руки и положил на кровать. По характеру Любки он ждал от нее взрыва горя, с плачем, слезами, и, может быть, ей было бы легче. Но Любка лежала на кровати неподвижно, молча, с лицом застывшим и белым, и в опущенных уголках ее большого рта обозначилась горькая складка, как у матери. А мать выражала свое горе так естественно, тихо, просто и сердечно, как свойственно бывает простым русским женщинам. Слезы сами лились из глаз ее. Она утирала их уголком платка или смахивала рукой, или обтирала ладонью, когда они затекали ей на губы, на подбородок. Но именно потому, что горе ее было так естественно, она, как обычно, выполняла все, что должна делать хозяйка, когда у нее гость. Она подала Валько умыться, засветила ему ночник и достала из сундука старую гимнастерку, пиджак и брюки мужа, какие он носил обычно дома. Валько взял ночник, вышел в другую комнату и переоделся. Все это было немного тесновато ему, но он почувствовал себя свободнее, когда влез в эту одежду. Теперь он выглядел мастеровым, одним из многих. Он стал рассказывать подробности гибели Григория Ильича, зная, что как не тяжелы эти подробности, только они могут дать сейчас близким жестокое и томительное в горечи своей утешение. Как ни был он сам взволнован и озабочен, он долго и много ел и выпил графин водки. Он целый день провел без пищи и очень устал, но он все-таки поднял Любку с постели, чтобы поговорить о деле. Они вышли в соседнюю горницу. «Ты здесь оставлена нашими для работы, то сразу видно», — сказал он, сделав вид, что не заметил, как Любка отпрянула от него и изменилась в лице. «Не трудись», — подняв тяжелую руку, сказал он, когда она попыталась возражать ему. «Кто тебя оставил? И для какой работы? Про то я тебя не спрашиваю. И ты мне того не подтверждать, не опровергать не обязана. Прошу помочь мне, а я тебе тоже сгожусь». И он попросил ее, чтобы она где-нибудь укрыла его на сутки и свела с Кондратовичем, тем самым вместе с которым они взорвали шахту номер 1 бис. Любка с удивлением смотрела в смуглое лицо Валько. Она всегда знала, что это большой и умный человек. Несмотря на то, что он дружил с ее отцом как с равным, у нее всегда было такое ощущение, что этот человек высоко, а она, Любка, внизу. И теперь она была сражена его проницательностью. Она устроила Валько на сеновале, на чердаке, в сарае соседей по дому. Соседи держали коз, но соседи эвакуировались, а коз поели немцы. И Валько крепко уснул. А мать и дочь, оставшись одни, проплакали на материнской кровати почти до рассвета. Мать плакала о том, что вся ее жизнь, жизнь женщины с молодых лет, связанный с одним Григорием Ильичом, уже была кончена, и она вспоминала всю эту жизнь с той самой поры, как она служила прислугой в Царицыне, а Григорий Ильич, молодой матрос, плавал по Волге на пароходе, и они встречались на облитой солнцем пристани или в городском саду, пока пароход грузился. И как им тяжело было первое время, когда они поженились, а Григорий Ильич еще не нашел себе профессии. А потом они перебрались сюда, в Донбасс, и тоже поначалу было нелегко. А потом Григорий Ильич пошел в гору, и о нем стали писать в газетах, и дали им эту квартиру из 3 комнат, и в дом пришел зажиток, и они радовались тому, что Любка их растет, как царевна. И всему этому пришел конец. Григория Ильича больше не было, а они, две беспомощные женщины, старая и молодая, остались в руках у немцев. И слезы сами собой лились из глаз Ефросиньи Мироновны. А Любка все говорила ей таинственным, ласковым шепотом. «Не плачь, мама, голубонька! Теперь у меня есть квалификация. Немцев прогонят, война кончится, пойду работать на радиостанцию, стану знаменитой радисткой и назначат меня начальником станции. Я знаю, ты у меня шума не любишь, и я тебя устрою у себя на квартирке при станции. Там всегда тихо-тихо, кругом мягким обшито, ни один звук не проникает, да и народу немного. Квартирка будет чистенькая, уютная, и мы будем жить с тобой вдвоем. На дворике возле станции я высею газон, а когда немного разбогатеем, устрою вольерчик для курочек. Будешь у меня разводить легорнок да кохинонок!» Таинственно шептала она, прижмурившись, обняв мать за шею и невидно поводя в темноте маленькой белой рукой с тонкими ноготками. И в это время раздался тихий стук в окно пальцем, и мать и дочь одновременно услышали его и разняли руки, и, перестав плакать, обе прислушались. «Не немцы?» — шепотом покорно спросила мать. Но Любка знала, что не так бы стучали немцы. Босая она подбежала к окну и чуть приподняла край одеяла, которым окно было завешено. Месяц уже зашел, но из темной комнаты она могла различить три фигуры в палисаднике: мужскую у самого окна и две женские поодаль. «Чего надо?» — громко спросила она в окно. Мужчина прильнул лицом к стеклу. И Любка узнала это лицо. И точно горячая волна хлынула ей к горлу. «Надо же было, чтобы он появился именно сейчас, здесь, в такую пору, в самую тяжелую минуту жизни!» Она не помнила, как пробежала через комнаты. Ее снесло с крыльца точно ветром. И от всего благодарного несчастного сердца она обхватила шею юноши своими ловкими, сильными руками и, заплаканная, полуголая, горячая после материнских объятий, прижалась к нему всем телом. «Скорей! Скорей!» Оторвавшись от него и взяв его за руку, сказала Любка, увлекая его на крыльцо. И вспомнила о его спутницах. «Это кто с тобой?» — спросила она, всматриваясь в девушек. «Оля! Нина! Голубоньки вы мои!» И она, обняв обеих своими сильными руками и притянув их головы к своей, осыпала страстными поцелуями лицо одной и другой. «Сюда! Сюда! Скорей!» — лихорадочным шепотом говорила Любка.